а боеприпасов им взять будет неоткуда. Конечно, кое-какой запас появится, если захватят заставу, но и тот невелик. Да и Варакина это уже не будет волновать. Жарко. Самое паршивое, что даже если он скинет лохматку, легче не станет. Это одеяние в какой-то мере защищает от прямых солнечных лучей, а уж голову бережет однозначно. Но это не самая большая проблема. Плохо, что начинает мучить жажда. А вот как раз от воды-то лучше воздержаться. Обезвоживание им не грозит. Если же напиться, то встанет вопрос с оправлением малой нужды, а лишнее движение до темноты крайне нежелательно. Варакин отвинтил колпачок фляжки и, набрав в рот воды на полглотка, прополоскал рот и горло, после чего выплюнул ее на траву. Хоть бы ветерок поднялся или тучки набежали. Ага, размечтался одноглазый. Ничего подобного не наблюдается и даже не предвидится. Конечно, он не так хорошо знаком со степью и может ошибаться. Лучше бы ошибся, и погода начала портиться.